Содержание и принципы международной политики. Содержание международной политики невозможно раскрыть без анализа национального интереса. В самом деле, что движет деятельностью государства на международной арене, во имя чего оно вступает во взаимоотношения с другими странами? В политике всегда выражаются общезначимые или групповые интересы, а в международной политике преимущественно национальные интересы. Национальный интерес представляет собой осознание и отражение в деятельности его лидеров коренных потребностей национального государства. Эти потребности выражаются в обеспечении национальной безопасности и условий для самосохранения и развития общества. Концепция национального интереса была разработана Моргентау. Он определил понятие интереса с помощью категории власти. В его концепции понятие национального интереса состоит из трех элементов. Первый – природа интереса, который должен быть защищен. Второе – политического окружения, в котором действует интерес. Третье – рациональной необходимости, ограничивающей выбор целей и средств для всех субъектов международной политики. Внешняя политика независимого государства, по мнению Моргентау, должна опираться на физическую, политическую и культурную реальность, помогающую осознать природу и сущность национального интереса. Такой реальностью выступает нация. Все нации мира на международной арене стремятся к удовлетворению своей первоочередной потребности, а именно потребности физического выживания. В разделенном на блоки, союзы и так далее мире, где не прекращается борьба за власть и ресурсы, все нации стремятся к защите своей физической, политической и культурной идентичности перед лицом вторжения извне. Вероятно, это утверждение было актуальным для времен Холодной войны, когда мировое сообщество было разделено на два противостоящих друг другу лагеря – социалистический и капиталистический. Страница 344. В современном мире, где с Холодной войной вроде бы покончено, а страны в силу различных причин становятся все более взаимозависимыми и взаимосвязанными, их выживание и развитие может быть обеспечено лишь при условии всестороннего сотрудничества и взаимодействия. Любое государство, осуществляя собственный национальный интерес, должно уважать и учитывать интересы других государств. Лишь тогда оно может не только обеспечить собственную безопасность, но и не нарушить безопасность других государств. Национальная безопасность означает состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Способность государства сохранять свой суверенитет и территориальную целостность и выступать субъектом международного права. Понятие безопасности для личности, общества и государства не во всем совпадает. Безопасность личности означает реализацию ее неотъемлемых прав и свобод. Для общества безопасность состоит в сохранении и умножении его материальных и духовных ценностей. Национальная безопасность, применительно к государству, предполагает внутреннюю стабильность, надежную обороноспособность, суверенитет, независимость, территориальную целостность. В современных условиях, когда сохраняется опасность ядерной войны, национальная безопасность является неотъемлемой частью всеобщей безопасности. До недавнего времени всеобщая безопасность основывалась на принципах сдерживания путем устрашения, конфронтации и противостояния ядерных держав – СССР, США, Франции, Великобритании и Китая. Но подлинно всеобщую безопасность невозможно обеспечить за счет ущемления интересов каких-либо государств. Ее можно достичь лишь на принципах партнерства и сотрудничества. Поворотным пунктом формирования новой системы всеобщей безопасности стало признание мировым сообществом невозможности победы и выживания в мировой ядерной войне.